Наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными последними бессонницами и вином глазами выражает нетерпение, что прокуратор не только глядит на две белые розы, утонувшие в красной луже, но постоянно поворачивает лицо к саду, навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то ждет, нетерпеливо ждет. Прошло некоторое время, и пелена воды перед глазами прокуратора стала редеть. Как ни был яростен ураган, он ослабевал. Сучья больше не трещали и не падали. Удары грома и блистания становились реже. Над Ярошалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая арьергардная туча. Грозу сносило к Мертвому морю. Теперь уже можно было расслышать в отдельности и шум дождя, и шум воды, низвергающийся по желобам и прямо по ступеням той лестницы, по которой днем прокуратор шел для объявления приговора на площади. А наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Светлело. В серой пелене, убегавшей на восток, появились синие окна. Тут издали, прорываясь сквозь стук уже совсем слабенького дождика, донеслись до слуха прокуратора слабые звуки труб и стрекотания нескольких сот копыт. Услышав это, прокуратор шевельнулся, и лицо его оживилось. Алла возвращалась с Лысой горы. Судя по звуку, она проходила через ту самую площадь, где был объявлен приговор. Наконец услышал прокуратор и долгожданные шаги и шлепанье на лестнице, ведущей к верхней площадке сада перед самым балконом. Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблистали, выражая радость. Между двух мраморных львов показалась сперва голова в капюшоне, а затем и совершенно мокрый человек в облепившем тело плаще. Это был тот самый человек, что перед приговором шептался с прокуратором в затемненной комнате дворца, и который во время казни сидел на трехногом табурете, играя прутиком. Не разбирая луж, человек в капюшоне пересек площадку сада, вступил на мозаичный пол балкона и, подняв руку, сказал высоким приятным голосом: «Прокуратору здравствовать и радоваться!» Пришедший говорил по-латыни. «Боги!» — воскликнул прокуратор. «Да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган, а? Прошу вас немедленно пройти ко мне. Переоденьтесь, сделайте мне одолжение». Пришедший откинул капюшон, обнаружив совершенно мокрую, с прилипшими к лбу волосами, голову, и, выразив на своем бритом лице вежливую улыбку, стал отказываться переодеться, уверяя, что дождик не может ему ничем повредить. «Не хочу слушать!» — ответил Пилат и хлопнул в ладоши. Этим он вызвал прячущихся от него слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а затем немедленно подавать горячие блюда. Для того, чтобы высушить волосы, переодеться, переобуться и вообще привести себя в порядок, пришедшему к прокуратору понадобилось очень мало времени. И в скорости он появился на балконе в сухих сандалиях, в сухом багряном военном плаще и с приглаженными волосами. В это время солнце вернулось в Ярошалаим, и прежде чем уйти и утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи ненавидимому прокуратором городу и золотило ступени балкона. Фонтан совсем ожил и распелся во всю мощь. Голуби выбрались на песок, гулькали, перепрыгивали через сломанные сучья, клевали что-то в мокром песке. Красная лужа была затерта, убраны черепки, на столе дымилось мясо. «Я слушаю приказания прокуратора», — сказал пришедший, подходя к столу. «Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина», — любезно ответил Пилат и указал на другое ложе. Пришедший прилег, слуга налил в его чашу густое красное вино, другой слуга, осторожно наклоняясь над плечом Пилата, наполнил чашу прокуратора, после этого тот жестом удалил обоих слуг. Пока пришедший пил и ел, Пилат, прихлебывая вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя. Явившийся к Пилату человек был средних лет, с очень приятным округлым и опрятным лицом, с мясистым носом. Волоса его были какого-то неопределенного цвета. Сейчас, высыхая, они светлели. Национальность пришельца было бы трудно установить. Основное, что определяло его лицо, это было, пожалуй, выражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза, или, вернее, не глаза, а манера пришедшего глядеть на собеседника. Обычно маленькие глаза свои пришелец держал под прикрытыми, немного странноватыми, как будто припухшими веками. Тогда в щелочках этих глаз светилось незлобное лукавство. Надо полагать, что гость прокуратора был склонен к юмору. Но по временам, совершенно изгоняя поблескивающий этот юмор из щелочек, теперешний гость прокуратора широко открывал веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу у собеседника. Это продолжалось одно мгновение, после чего веки опять опускались, суживались щелочки, и в них начинало светиться добродушие и лукавый ум. Пришедший не отказался от второй чаши вина, с видимым наслаждением проглотил несколько устриц, отведал вареных овощей, съел кусок мяса. Насытившись, он похвалил вино: «Превосходная лоза, прокуратор! Но это не Фалерна?» «Цекуба, 30-летняя», — любезно отозвался прокуратор. Гость приложил руку к сердцу, отказался что-либо еще есть, объявил, что сыт. Тогда Пилат наполнил свою чашу, гость поступил так же. Оба обедающие отлили немного вина из своих чаш в блюдо с мясом, и прокуратор произнес, громко поднимая чашу: «За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей». После этого допили вино, и африканцы убрали со стола яство, оставив на нем фрукты и кувшины. Опять-таки жестом прокуратор удалил слуг и остался со своим гостем один под колоннадой. «Итак», — заговорил негромко Пилат, — «что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?» Он невольно обратил свой взор туда, где за террасами сада внизу догорали и колоннады, и плоские кровли, позлощаемые последними лучами. «Я полагаю, прокуратор, — ответил гость, — что настроение в Иерусалиме теперь удовлетворительное. Так можно ли ручаться, что беспорядки более не угрожают?» «Ручаться можно, — ласково поглядывая на прокуратора, — ответил гость. — Ручаться можно лишь заодно в мире, за мощь великого кесаря. Да пошлют ему боги долгую жизнь, — тотчас же подхватил Пилат, — и всеобщий мир». Он помолчал и продолжал: «Так что вы полагаете, что войска теперь можно увести?» «Я полагаю, что когорта молниеносного может уйти», — ответил гость и прибавил: «Хорошо было бы, если бы на прощание она продефилировала по городу». «Очень хорошая мысль», — одобрил прокуратор. «Послезавтра я ее отпущу и сам уеду. И клянусь вам пиром 12 богов, ларами клянусь, я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня». «Прокуратор не любит Иерусалима?» — добродушно спросил гость. «Помилосердствуйте!» — улыбаясь, воскликнул прокуратор. «Нет более безнадежного места на земле. Я не говорю уже о природе. Я бываю болен всякий раз, как мне приходится сюда приезжать. Но это бы еще полгоря. Но эти праздники, маги, чародеи, волшебники, эти стаи богомольцев — фанатики, фанатики! Чего стоил один этот мессия, которого они вдруг стали ожидать в этом году? Каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем неприятнейшего кровопролития. Все время тасовать войска, читать доносы и ябеды, из которых, к тому же, половина написана на тебя самого. Согласитесь, что это скучно. О, если бы не императорская служба!» «Да, праздники здесь трудные», — согласился гость. «От всей души желаю, чтобы они поскорее кончились», — энергично добавил Пилат. «Я получу возможность, наконец, вернуться в Кесарию». «Ой, верите ли, это бредовое сооружение Ирода?» — прокуратор махнул рукой вдоль колоннады, так что стало ясно, что он говорит о дворце. «Положительно сводит меня с ума. Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры». «Да, но вернемся к делам. Прежде всего, этот проклятый ворован вас не тревожит?» Тут гость и послал свой собственный взгляд в щеку прокуратора.